Что касается волшебства, его как такового не существует. Есть лишь конкретная и вполне объяснимая работа намерения. К магии принято относить то, что не укладывается в рамки здравого смысла. Трансерфинг сбрасывает с магии покров таинственности и объясняет, каким образом это работает. Каждый способен делать это, только без дешевых фокусов. Мы занимаемся реальными вещами. Реальность поддается управлению, но она инертна, поэтому все происходит не так быстро, как в руках иллюзиониста. Исходя из всего сказанного, у меня отпадает необходимость демонстрировать чудо для укрепления веры. Трансерфинг не требует веры, поклонения или неукоснительного следования какой-то идее. Каждый может сотворить для себя свое чудо и проверить сам. Кто пробовал и увидел своими глазами, тому не нужны другие подтверждения. Можете называть это магией, если хотите, но это реально. По поводу своих собственных успехов, я могу лишь констатировать, что трансерфинг действует безупречно. Но афишировать свою личную жизнь не собираюсь, поскольку после этого она перестанет быть личной. Широкая известность оборачивается против тебя, если ты поддаешься искушению и влезаешь на пьедестал для всеобщего обозрения. У некоторых народов, например, у американских индейцев, существует поверье, что если кто-то срисовал твой портрет, сфотографировал, то украл часть твоей души. Конечно, это всего лишь суеверие, но оно родилось не на пустом месте. Продукт личного творчества распространять можно, тиражировать личность никогда.